Майкл Муркок. Крепость жемчужины. Дэйву Гейту посвящается. И когда Элрик сказал три неправды Симерил своей невесте и назначил своего честолюбивого кузена Йеркуна регентом на рубиновом троне Мелнибане, и когда он простился с Ракхиром, красным лучником, он направил свои стопы в неизведанные земли искать там знаний, которые, он считал, помогут ему править в Мелнибане так, как никто не правил в нем прежде. Но Элрик не взял в расчет, что судьба уже решила за него. Он должен был познать и пережить то, что оставит на нем неизгладимый след. И еще до встречи со слепым капитаном и кораблем, что плывет морями судьбы, его душе и всем его идеалистическим взглядам на мир грозила опасность. Он задержался в Юфиксармиере из-за дела, которое было связано с непониманием, возникшим между четырьмя неземными волшебниками. Они по дружбе и без задней мысли едва не уничтожили молодые королевства, прежде чем те послужили конечной цели равновесия. А в Филхаре он пережил сердечное приключение, о котором ни разу потом не рассказывал никому. Он учился, платя за это ценой силы своей и боли, которые приносили обладание черным мечом. Но лишь в городе посреди пустыни, городе по имени Кварцхасаат, началось его приключение, которое способствовало определению судьбы Элрика на грядущие годы. Хроника черного меча. Часть первая. Кто тот безумец, что сквозь крик в ночной кошмарный сон проник, природу хаоса постиг, любовь отринул, бросил дом и променял судьбой влеком на боль покоя миг? Глава первая. Обреченный владыка прощается с жизнью. Это произошло в окруженном пустыне Кварцхасаате, месте, куда стремятся многие караваны, но достигают которого лишь единицы. Элрик, наследственный император Мелнибане, последний в десятитысячелетней династии, способный с помощью колдовских знаний вызвать к жизни запредельные силы, лежал, готовясь принять смерть. Снадобья и травы, которые обычно поддерживали в нем жизнь, закончились последние дни его долгого пути по южной оконечности вздыхающей пустыни, и он не смог найти замены для них в этом городе-крепости, который был больше знаменит своими сокровищами, чем благами жизни. Принц Альбинос медленно, вяло протянул свои пальцы к свету, блеснувшему на кровавого цвета камня кольца королей, последнего символа его древних обязанностей. Потом он уронил руку. Наверное, у него мелькнула надежда, что Акториус вдохнет в него жизнь. Но камень был бесполезен, пока у Элрика не хватало энергии повелевать скрытыми в нем силами. И потому у него не было особого желания вызывать сюда демонов. Он по собственной глупости попал в Кварцхасаат, ему не за что было мстить жителям этого города. Хотя у них-то были причины ненавидеть его. Правда, жители пустынного города не подозревали о его истинном происхождении. Когда-то Кварцхасаат властвовал над землей, обильной реками и прекрасными долинами. Его леса зеленели, и его поля приносили богатые урожаи. Но все это было более 2000 лет назад, до того, как колдовство, неосторожно использованное Кварцхасаатом в войне против Мелнибане, стало грозить Имриру. Кварцхасаат потерпел поражение. Он был поглощен огромными массами песка, которые нахлынули на него, как прилив, оставив только столицу с ее традициями, которые со временем стали главной причиной ее продолжающегося существования. Поскольку Кварцхасаат всегда стоял на этом месте, его граждане полагали, что он должен сохраниться любой ценой. Хотя город жил без цели и смысла, его власти все же чувствовали, что обязаны продлевать существование города всеми средствами, какие были в их распоряжении. 14 раз вражеские армии пытались пересечь вздыхающую пустыню, чтобы поживиться сказочными сокровищами Кварцхасаата. 14 раз они становились жертвами пустыни. А тем временем основным наваждением города, некоторые сказали бы основным промыслом, стали коварные интриги между его правителями. Республика, хотя и только по названию, и центр огромной континентальной империи, хотя и полностью покрытой песком, Кварцхасаат находился под управлением Совета Семи, известного под странным названием «Шестеро и еще один». Этот совет контролировал большую часть городского богатства и большую часть его дел. Прочая городская знать, мужчины и женщины, которые предпочли не служить семикратии, хотя и имели немалое влияние, но вместе с тем не владели никакими атрибутами власти. Как узнал Элрик, одной из таких теневых фигур была Нарфис, баронесса Куваира, которая жила в простой, но прекрасной вилле на южной окраине города. Главным объектом внимания этой особы был ее известный соперник, старый герцог Рал, покровитель лучших художников Кварцхасаата. Его дворец стоял на северных высотах и, несмотря на всю свою показную аляповатость, был довольно красив. Как узнал Эдрик, эти двое избирали каждый по 3 члена совета, тогда как седьмой, всегда безымянный и называемый просто Шестикратор, он и управлял шестеркой, обеспечивал сохранение равновесия, потому что мог своим голосом решать вопрос в пользу то одной, то другой стороны. Многие соперничающие городские фигуры более всего желали получить доступ к уху Шестикратора, даже баронесса Нарфис и герцог Рал. Эдрика не интересовали закулисные интриги Кварцхасаата, как не интересовали его интриги и в Мелнибане. Он прибыл сюда из любопытства и из-за того, что Кварцхасаат был единственным городом на огромной территории, лежащей к северу от безымянных гор, которые разделяют вздыхающую пустыню и плачущую пустошь. Эдрик пошевелился на соломенном тюфяке и подумал не без иронии, что его могут похоронить здесь, и никто из местных так никогда и не узнает, что в их земле лежит наследственный правитель самого большого врага Кварцхасаата. Он спрашивал себя, неужели боги припасли для него именно такую судьбу, а те величественные перспективы, которые виделись ему в сонных грезах, всего лишь шутка. В спешке и в некотором смятении оставив Филхар, он сел на первый корабль, уходивший из Расхила. Корабль этот доставил его в Джадмар, где Элрик, отдавая себе отчет в том, что делает, поддался на обман старого илмиорского пьяницы, продавшего ему карту, на которую был нанесен легендарный Танилорн. Как и предчувствовал Альбинос, карта оказалась фальшивкой. Она увела его далеко от обитаемых мест. Он решил было пересечь горы, чтобы добраться до Карлаака через плачущую пустошь, но сверившись со своей собственной картой, более надежным мелнибанийским источником, обнаружил, что гораздо ближе к Карлаака находится Кварцхасаат. Направившись на север на полудохлом от голода и жары жеребце, он нашел только высохшие русла рек и истощенные оазисы, потому что в мудрости своей для похода через пустыню выбрал время горячих ветров. Ему не удалось найти сказочный Танилорн, и казалось, ему уже не удастся добраться и до другого города, который в сказаниях его народа был не менее легендарен. Для них это было своеобычно. Мелнибанийские хроники демонстрировали только мимолетный интерес к поверженному противнику. Но Элрик помнил, что собственное колдовство Кварцхасаата и стало одной из причин гибели этой империи, хотя и грозило ее врагам получеловеком. Как ему помнилось, все дело было в неправильно помещенной руне, произнесенной Фафианом Далсом, герцогом-колдуном, предком ныне живущего герцога Рала, в заклинании, которое должно было привести к потоплению мелнибанийской армии в песке и возникновению вала по границам империи. Элрику еще предстояло узнать, как это происшествие толковалось в сегодняшнем Кварцхасаате. Возможно, они сочинили мифы и легенды, объясняющие поражение города злыми истечениями с острова драконов. Элрик размышлял о том, как собственная одержимость мифом привела его к почти неминуемой гибели. «Мои ошибочные расчеты», — сказал он, обратив свои безжизненные малиновые глаза к Акториусу, — «говорили, будто у меня есть что-то общее с предками этих людей». В милях 40 отпавшего коня Элрика нашел мальчик, искавший камни и драгоценности, что время от времени оказывались на поверхности после песчаных бурь, которые были постоянным явлением в этой части пустыни и в известной мере помогали городу выжить. Этими же бурями объяснялась и удивительная высота великолепных стен Кварцхасаата. Будь Элрик в лучшем состоянии, он бы не преминул насладиться монументальной красотой города. Эта красота покоилась на эстетических представлениях, оттачивавшихся столетиями, и отсутствии внешних влияний. Хотя множество неправильной формы зиккуратов и дворцов имели гигантские размеры, в них не было ничего уродливого или вульгарного. Они обладали какой-то воздушностью, особенной легкостью стиля, отчего казались со всеми их цветами – красным терракоты, поблескивающим серебром гранита, белым штукатурки, насыщенными синим и зеленым. Словно были по волшебству сделаны из самого воздуха. Их душистые сады теснились на удивительно сложных террасах, их фонтаны и каналы, питающиеся из глубоких скважин, издавали спокойное журчание и разносили благоуханные ароматы по старинным вымощенным улочкам и широким с высаженными деревьями аллеям. И вся эта влага, которую можно было бы направить на выращивание урожаев, использовалась только для того, чтобы сохранять внешний вид Кварцхасаата таким, каким он был во времена своего императорского величия. При этом вода ценилась больше драгоценностей, ее использование регламентировалось, а похищение строжайше наказывалось по закону. В обиталище же Элрика не было и тени великолепия. Раскладная кровать, солома на полу из плетняка, единственное высокое окно, простая глиняная кружка и кувшин с небольшим количеством солоноватой воды, за которую он отдал свой последний изумруд. Доступ к бесплатной воде иностранцам был запрещен, а вода, поступающая в продажу, стоила чрезвычайно дорого. Вода Элрика наверняка была украдена из общественного фонтана. Об установленных законом наказаниях за такого рода воровство предпочитали не говорить даже в узком семейном кругу. Элрику были нужны редкие травы, чтобы подкрепить его больную кровь, но даже если бы они здесь и продавались, то теперь ему были не по карману, в котором оставалось всего несколько золотых монет. В Карлаке это было бы целым состоянием, но они ничего не стоили в городе, где золото использовали для облицовки водопроводов и сточных канав. Походы по улицам выматывали и угнетали Элрика. Раз в день мальчик, нашедший Элрика в пустыне и приведший его в эту комнату, посещал альбиноса. Мальчик разглядывал его, словно Элрик был каким-то занятным насекомым или пойманным грызуном. Мальчика звали Анай, и хотя он и говорил на всемирном языке, в основу которого был положен мелнебанийский, акцент у него был такой сильный, что нередко Элрик не понимал ни слова. Элрик еще раз попытался поднять руку, но она тут же упала. В это утро он смирился с тем неопровержимым фактом, что никогда не увидит свою возлюбленную Симарил и никогда больше не воссядет на рубиновый трон. Он испытал сожаление, но какое-то отчужденное, словно речь шла не о нем. Болезнь странным образом наполняла его сердце ликованием. «Я думал продать тебя». Элрик, мигая, вглядывался в полумрак комнаты, в тот дальний ее угол, куда не проникало солнце. Он узнал голос, но видел лишь неясный силуэт у двери. «Но, похоже, на ярмарке, что будет через неделю, я смогу предложить только твое тело и оставшиеся вещи». Это говорил Анай, которого такая перспектива удручала не меньше, чем Элрика. «Конечно, ты все еще большая редкость. У тебя лицо, как у наших древних врагов, вот только кожа почему-то белее кости. Я раньше никогда таких не видал». «Мне жаль, что я не оправдываю твоих надежд». Элрик с трудом приподнялся на локте. Он полагал, что было бы неблагоразумно говорить здесь о его истинном происхождении и представился наемником из Нацакора, города нищих, который был известен тем, что давал приют любому отребью. «Я даже было подумал, что ты волшебник и вознаградишь меня каким-нибудь тайным знанием, с помощью которого я стану богатым и, возможно, войду в шестерку. А еще я тебя представлял духом пустыни, который наделил бы меня каким-нибудь полезным умением. Но я, похоже, только попусту потратил на тебя воду. Ты всего лишь больной наемник. У тебя что, вообще нет ничего? Ну, например, какой-нибудь безделушки, которая может быть ценной». Взгляд мальчика остановился на длинном и тонком предмете, завернутом в материю и стоявшем в изголовье кровати Элрика. «Это вовсе не сокровище, приятель», — мрачно сообщил мальчику Элрик. «О том, кто им владеет, можно сказать, что он несет проклятие, которое нельзя снять». Он улыбнулся, представив себе мальчика, который пытается найти покупателя для черного меча. Меч, завернутый в драный кусок плаща, время от времени испускал что-то вроде тихого шепотка, как слабоумный, пытающийся восстановить дар речи. «Ведь это оружие, да?» – спросил Анай. Его живые голубые глаза казались огромными на тонком загорелом лице. «Да», – ответил Элрик, – «это меч». «Древний». Мальчик засунул руку под свой полосатый коричневый халат и поскреб коросту у себя на плече. «Точно сказано». Элрика забавляло происходящее, но даже такой короткий разговор был для него утомителен. «А сколько ему лет?» Она и шагнул вперед, и теперь был хорошо виден Элрику в лучах солнца. У него был вид существа, идеально приспособившегося обитать среди рыжеватых камней и темного песка вздыхающей пустыни. «Может быть, 10 000». Испуганное выражение на лице мальчика помогло Элрику на мгновение забыть о собственном почти неминуемом близком конце. Так, по крайней мере, ему показалось. «А может и больше». «Ну тогда это огромная редкость. Знатные дамы и господа Кварцхасаата ценят редкости. А среди шестерки есть любители, которые собирают такие вещи. Например, его честь владетель Унихт Шлура. У него даже есть доспехи Илмиорской армии. И каждый из этих доспехов находится на мумифицированном теле настоящего воина. А у госпожи Талит есть коллекция из 1000 военных предметов, и все разные. Позволь мне, господин наемник, взять этот меч, и я найду покупателя. И тогда я поищу тебе твои травы». «И тогда я поправлюсь, и ты сможешь выручить за меня хорошую цену, так?» Элрик забавлялся все больше. На лице Аная появилось абсолютно невинное выражение. «Нет-нет, господин, тогда ты станешь сильным, и я ничего не смогу с тобой сделать. Я просто возьму с тебя комиссионное за твой первый договор». Элрик почувствовал симпатию к мальчику. Он помолчал, собирая силы для следующих слов. «Ты полагаешь, что я смогу найти работу здесь, в Кварскосате?» «Конечно же», — ухмыльнулся мальчик. «Ты сможешь стать телохранителем кого-нибудь из шестерки или у кого-нибудь из их приближенных. У тебя очень необычная внешность. Возьмут сразу. Я ведь тебе уже говорил, что наши правители — жуткие интриганы-заговорщики». «Это обнадеживает». Элрик перевел дыхание. «Видимо, я смогу жить достойной и полной жизнью здесь, в Кварскосаате». Он попытался заглянуть в сверкающие глаза мальчика, но тот отвернул голову, и теперь солнечный свет падал только на часть его тела. «Но, судя по всему, травы, о которых я тебе говорил, растут только в далеком Кване, а это несколько дней пути, у подножия зубчатых столбов. Я умру еще до того, как самый быстрый скороход пройдет половину пути до Квана. Ты пытаешься утешить меня, мальчик? Или у тебя менее благородные мотивы?» «Я сказал тебе, господин, где растут эти травы. Но, может быть, кто-то уже собрал урожай в Кване и вернулся?» «Тебе известен такой аптекарь? Но сколько он попросит за столь ценное лекарство? И почему ты не сказал мне об этом раньше?» «Потому что раньше я об этом не знал». Анай устроился в относительной прохладе у двери. «После нашего последнего разговора я навел справки. Я простой мальчик, мой господин, а не ученый, и уж, конечно, пока еще не прорицатель. Но я умею скрыть свое невежество и подать его как знание. Я, может, и невежественный, мой добрый господин, но вовсе не глупый». «Я разделяю это твое мнение о тебе, любезный Анай». «Тогда я возьму меч и найду на него покупателя». Он снова вышел на свет и протянул руку к мечу. Элрик откинулся назад, покачал головой и улыбнулся. «Я тоже, юный Анай, невежественен. Но в отличие от тебя, я, похоже, еще и глуп». «Знания дают силу», — сказал Анай. «А став сильным, я, может быть, попаду в окружение баронессы Нарфис. Я мог бы стать капитаном ее стражи, а может и благородным». «Я не сомневаюсь. Настанет день, и ты будешь гораздо больше, чем то или другое». Элрик вдохнул застоявшийся воздух, тело его затряслось, легкие словно обожгло огнем. «Поступай, как знаешь. Хотя я и сомневаюсь, что буревестник подчинится тебе». «Так я могу попробовать?» «Попробуй». Превозмогая боль, Элрик дерганными движениями переместился на край кровати и освободил от тряпья огромный меч. Испещренный рунами, неясно поблескивающими на черном клинке, сверкающий металл которого был украшен древней и тонкой резьбой, то таинственным и непонятным рисунком, то изображениями драконов и демонов, сошедшихся в схватке, буревестник определенно являл собой неземное оружие. Мальчик открыл рот и отпрянул, словно жалея о том, что предложил такую сделку. «Он живой?» Элрик смотрел на свой меч со смешанным чувством, отвращением и чем-то родственным чувственной любви. Некоторые сказали бы, что он наделен разумом и волей, другие, что это демон в чужом обличье. Некоторые считают, что в нем обитают души всех смертных, преданных проклятию, и не находят оттуда выхода, как когда-то не нашел выхода огромный дракон, обитающий в другой рукояти, не в той, что сейчас на этом мече. К собственной едва ощутимой досаде он вдруг понял, что получает удовольствие от растущего изумления ребенка. «Разве тебе никогда не приходилось видеть творение хаоса, мастера Най? Или того, кто обручен с подобной вещью? Возможно, ее раба?» Он окунул свою длинную белую руку в грязную воду и поднес ее ко рту, смочил губы. Его красные глаза поблескивали, как гаснущие угли. «Во время моих странствий я слышал разговоры о том, что этим мечом когда-то сражался сам Ореох. Он рассекал им стены между мирами. Другие, умирая от удара этим мечом, называют его живым существом. Есть теория, которая утверждает, что он единственный представитель целого народа, живущий в нашем измерении. Но если он пожелает, то может призвать к себе миллионы братьев. Ты слышишь, как он говорит, мастер Анай? Понравится ли этот голос случайному покупателю на рынке? Очарует ли его?» С бледных губ сорвался звук, который нельзя было назвать смехом, но в нем явно слышалась какая-то ирония отчаяния. Анай поспешно вернулся на солнечный свет. Он откашлялся. «Ты сказал, что у него есть имя?» «Я называю этот меч буревестником, но народы молодых королевств иногда называют его иначе. И не только меч, но и меня. Это имя — похититель душ. Он и вправду выпил немало душ». «Ты и похититель снов!» Она не мог оторвать глаз от клинка. «Почему ты никому не служишь?» Я не знаю условий и не знаю, кто наймет похитителя снов». Элрик посмотрел на мальчика в ожидании дальнейших объяснений. Но взор мальчика был прикован к мечу. «А мою душу он выпьет?» «Если я захочу. Чтобы в мою кровь вернулась жизнь, мне нужно только позволить буревестнику убить тебя и, может, еще нескольких, и тогда он передаст мне свою энергию. И тогда я, несомненно, смог бы найти коня и уехать отсюда, возможно, в Кван». И теперь голос черного меча стал громче, словно тот одобрял слова Элрика. «О, Гамекиндианит!» Анай поднялся на ноги, готовый, если будет нужно, улизнуть в любой момент. «Это похоже на легенду о стенах Масабуна. Говорят, что те, кто повинен в нашей изоляции, владели такими мечами. Да, у их вождей были точно такие мечи. Об этом рассказывают учителя в школах. Я ходил в школу. Ах, какие страшные истории!» Мальчик нахмурился. Элрик испытал угрызение совести. Не нужно было пугать парнишку. «Мой юный Анай, я не принадлежу к тем, кто сохраняет свою жизнь за счет людей, не причинивших им никакого вреда. Частично поэтому я и попал в нынешнюю свою переделку. Ты спас мою жизнь, дитя. Я ни за что не убью тебя». «О, господин, ты человек опасный!» Мальчик в испуге сказал это на языке еще более древнем, чем мелнибонийский, и Элрик узнал его, поскольку изучал как подспорье в своих исследованиях. «Откуда ты знаешь этот язык, Апиш?» Испуганное выражение на лице мальчика сменилось удивленным. «Его здесь, в Кварцкасаате, называют уличным брехом. Тайный язык воров. Но, я думаю, на нем говорят на Цакоре». «Да, это так. В Нацакоре говорят на нем». Элрика снова заинтриговал этот незначительный поворот событий. Он потянулся к мальчику, чтобы успокоить его. Увидев это движение, она и дернул головой и произвел горловой звук. Попытка Элрика приободрить мальчика явно не увенчалась успехом. Не сказав больше ни слова, она и покинул комнату. Его босые ноги быстро зашлепали по коридору, а потом растворились в звуке улицы. Элрик, решив, что она исчез навсегда, ощутил приступ грусти. Теперь он жалел только об одном, что он никогда не воссоединится с Симарил и не вернется в Мелнибоне, чтобы сдержать свое обещание и жениться на ней. Он понял, что владение Рубиновым троном никогда не привлекало его, но еще он знал, что править Мелнибоне – его долг. Может быть, он специально выбрал себе такую судьбу, чтобы избежать этой ответственности. Элрик знал, что хотя его кровь и испорчена странной болезнью, это кровь его предков, и отказаться от того, что принадлежало ему по праву рождения, было нелегко. Он надеялся, что своим правлением сумеет превратить Мелнибоне из эгоистичного, жестокого и упаднического обломка презираемой всеми империи в обновленную державу. Державу, способную принести мир и справедливость всей вселенной, представив пример просвещенности, которому, к своему благу, смогут последовать другие. Он легко бы расстался с черным мечом за возможность вернуться к Симарил. Но про себя он знал, что это невыполнимо. Черный меч был не только его средством добывания хлеба насущного и защиты от врагов. Владея черным мечом, он становился заложником обязательств его предков перед хаосом, а он не мог себе представить, чтобы владыка Ореох позволил ему пренебречь этими обязательствами. Каждый раз, когда он начинал задумываться об этих вещах, об этих намеках на более высокую судьбу, его мысли путались, а потому он предпочитал не вдаваться в эти вопросы. «Что ж, может быть, приняв смерть, я разорву эти обязательства и обману старых скверных друзей Мелнибоне». Его дыхание становилось все реже, и легкие уже не так обжигало. Напротив, он ощутил в них прохладу. Он попытался было встать и добраться до грубого деревянного стола, на котором лежали его скудные припасы. Но кровь так медленно двигалась в его жилах, что он смог только поднять голову и издалека посмотреть на черствый хлеб и вино со вкусом уксуса, на сморщенные куски засохшего мяса, о происхождении которого он счел за лучшее не думать. Он не мог подняться. Он не мог заставить себя пошевелиться. Он принял приближение смерти, если не хладнокровно, то, по крайней мере, с известным достоинством. Погружаясь в усталое небытие, он вспомнил о своем решении покинуть Мелнибоне, о тревоге своей кузины Симарил, о тайном блеске в глазах своего честолюбивого кузена Иркуна, об обещании, которое он дал Ракхиру, воину-жрецу из Фума, отправившемуся на поиски Танилорна. «Интересно», — спрашивал себя Элрик, — «оказались ли поиски Ракхира Красного Лучника более успешными, или он упокоился где-нибудь в другой части огромной пустыни, и его алые одеяния истрепал этот вечно дышащий ветер, а его плоть иссохла на костях?» Элрик всей душой надеялся, что Ракиру удалось найти мифический город и тот покой, что обещали его стены. Потом он почувствовал, как растет его тоска по Симарил, и ему показалось, что он плачет. Некоторое время назад он подумывал, не вызвать ли ему Ориоха, его покровителя, герцога Хаоса, чтобы тот спас его. Но эта мысль вызывала в его душе глубокий протест. Он опасался, что, воспользовавшись помощью Ориоха еще раз, потеряет больше, чем жизнь. Каждый раз, когда этот могущественный дух помогал ему, еще больше укреплялось их соглашение, сколь очевидное, столь и загадочное. Впрочем, все эти его внутренние борения не имели никакого практического значения. В последнее время Ориох демонстрировал все большее нежелание приходить к нему на помощь. Возможно, Иркун во всех смыслах подменил его, Элрика. Эта мысль вернула Элрика к его боли, к его тоске по Симарил. Он снова попытался подняться. Положение солнца на небе изменилось. Ему показалось, что он видит перед собой Симарил. Потом она превратилась в одно из воплощений Ориоха. Неужели герцог Хаоса даже сейчас играет с ним? Элрик перевел свой взгляд на меч, который словно бы шевельнулся в своей шелковой тряпке и прошептал какое-то предупреждение, а возможно угрозу. Элрик медленно отвернул голову. «Симарил?» Он уставился на столб света, льющегося в комнату из окна, перевел взгляд на необъятное небо пустыни. Теперь ему показалось, что он видит в нем какие-то фигуры, тени, имевшие очертания то ли людей, то ли зверей, то ли демонов. Очертания эти становились все отчетливее и стали напоминать его друзей. Он снова увидел Симарил. В отчаянии Элрик простонал «Моя любовь». Он увидел Ракхира, Дивимя Твара, даже Иркуна. Он звал их всех. Услышав звуки собственного натреснутого голоса, он понял, что бредит, что оставшаяся в нем энергия рассеивается в фантазиях, что его тело исчерпало свои силы и смерть близка. Элрик прикоснулся ко своему лбу, почувствовал капли пота на нем. Он подумал, сколько могла бы стоить каждая капелька на открытом рынке. Ему эта мысль показалась забавной. Сможет ли он выделить столько пота, чтобы хватило купить ему воды или хотя бы немного вина? А может, такая вот выработка влаги противоречит странным водным законам Кварскасаата? Он снова скользнул взглядом по столбу света, и ему показалось, что он увидел людей. Вероятно, городские стражники пришли обследовать его обиталище и проверить, есть ли у него лицензия на производство пота. Потом ему показалось, что ветер пустыни, который всегда был где-то рядом, проскользнул в комнату, принеся с собой небольшую компанию элементалей, возможно, ту группу, которая доставит его в конечный пункт его пути. Он испытал облегчение. Он улыбнулся. У него было несколько причин радоваться тому, что его борьба подходит к концу. Может быть, он скоро воссоединится с Симарил. Скоро? Какое значение имеет время в царстве, где нет ни начала, ни конца? Может, он должен дождаться вечности, прежде чем воссоединиться с Симарил? Или просто мимолетного мгновения? Или он никогда не увидит ее? Может быть, впереди у него теперь только ничто, пустота? Или его душа вселится в какое-нибудь другое тело, возможно, такое же больное, как нынешнее, и ему снова придется решать нерешаемые задачи, снова оказаться один на один перед страшными нравственными и физическими проблемами, которые преследовали его с того самого дня, как кончилась его юность. Разум Элрика уносился все дальше и дальше от логических рассуждений. Так тонущая мышь, которую уносит все дальше и дальше от берега, перед концом несущим забвение, начинает бороться еще отчаяние. Он смеялся, он лил слезы. Он бредил и иногда засыпал, а жизнь тем временем уходила из него вместе с парами, поднимающимися над его странной костяного цвета телесной плотью. Любой посторонний увидел бы в нем какое-то уродливое больное животное, никак не принадлежащее к роду человеческому, агонизирующее перед смертью на грубом ложе. Наступила темнота, а с ней пришли люди из его прошлого. Он снова увидел волшебников, учивших его искусству колдовства. Он увидел свою странную мать, которую никогда не знал, и не менее странного отца. Он увидел жестоких друзей своего детства, от которых он понемногу отвращался после всех изощренных и жутких развлечений Мелнибане. Он увидел пещеры, тайные места острова драконов, стройные башни и нарочито замысловатые дворцы его получеловеческого народа, чьи предки лишь отчасти принадлежали этому миру и возникли как красивое чудовище, чтобы побеждать и властвовать. А потом ими овладела невыносимая усталость, которая теперь стала ему куда понятнее, и они пришли к упадку и погрузились в самосозерцание и мрачные фантазии. Он закричал, потому что перед его мысленным взором предстала Симарил. Ее тело, бессильное, как и его собственное, а на нем, кривясь в жутком сладострастии, творил самые грязные мерзости Иркун. И тогда он опять захотел жить, вернуться в Милнибане, спасти ту, которую он любил так сильно, что и себе не мог признаться в силе своей страсти. Но это было не в его силах. Он знал, теперь его сознание прояснилось, и он видел через окно только темно-синее небо, что скоро умрет, и никто не сможет спасти ту, жениться на которой он поклялся когда-то. К утру бред прошел, и Элрик понял, что от смерти его отделяют 1-2 часа. Он открыл затуманенные глаза, увидел столб света. Теперь мягкий и золотой, не такой яркий и прямой, как вчера, а отраженный от сверкающих стен дворца, рядом с которым стояла его лачуга. Внезапно почувствовав что-то холодное на своих потрескавшихся губах, он дернул головой и попытался дотянуться до своего меча, так как ему показалось, что к нему приставили клинок, возможно, с намерением перерезать ему горло. «Буревестник!» Голос Элрика был едва слышен, а рука так слаба, что он не смог поднять ее, не говоря уже о том, чтобы удержать шепчущий меч. Он закашлялся и тут понял, что ему в рот вливают какую-то влагу. Это была не та грязноватая дрянь, которую он купил на свой последний изумруд, а что-то свежее и чистое. Он пил изо всех сил, пытаясь разглядеть, что перед ним, и, наконец, увидел блеск серебра, золотистую мягкую руку, изысканную парчу, насмешливое лицо, незнакомое ему. Он снова закашлялся. Эта жидкость не была обычной водой. Неужели мальчик нашел какого-нибудь доброхота-аптекаря? Питье по вкусу напоминало его собственное снадобье. Он глубоко и неровно вздохнул и с осторожным любопытством уставился на человека, который воскресил его, пусть и на короткое время. Его спаситель, ненадолго отсрочивший его смерть, улыбался и двигался с изысканной элегантностью в своих тяжелых не по сезону одеждах. «Доброе утро, господин вор. Надеюсь, что не оскорбляю тебя этим именем. Полагаю, что ты из Нацакора, где с гордостью практикуют самые разные формы грабежа». Элрик, осознавая уязвимость своего положения, предпочел не возражать. Принц Альбинос неторопливо кивнул. Кости его все еще болели. Высокий, чисто выбритый человек заткнулся сосуд пробкой. «Этот мальчик, Анай, говорит, что у тебя есть меч на продажу». «Возможно». Будучи уверен, что его выздоровление теперь дело времени, Элрик продолжал действовать осмотрительно. Хотя осмелюсь предположить, что большинство пожалело бы о таком приобретении. «Но твой меч никак не свидетельствует о твоем основном занятии, да? Ты, я вижу, остался без своего жезла с крючком. Обменял его на воду, так, я полагаю?» На лице незнакомца выражение человека, знающего, о чем он говорит. Элрик решил не возражать своему посетителю. Перед ним снова блеснул лучик надежды. Выпитая жидкость вернула ему живость мысли, а с ней и часть прежней силы. «Да», — сказал он, оценивая своего гостя, — «возможно». «Итак, что мы имеем? Ты расписываешься в собственной некомпетентности. Так работает компания похитителей из Нацакора. Ты куда как умнее, чем кажешься, да?» Последнее он произнес на том же диалекте, которым днем раньше воспользовался Анай. И тут Элрик понял, что этот богатый кварцхасаатец сформировал свое мнение о его Элрика положении и способностях, и хотя это мнение никак не отвечало действительности, но вполне могло послужить его спасению, Элрик с еще большей осмотрительностью сказал: «Ты хочешь купить мои услуги, мое особое искусство, мое и, возможно, моего меча?» Человек напустил на себя беззаботный вид. «Скажем так». Но по всему было видно, что за этой своей беззаботностью он пытается скрыть нечто важное. «Меня просили сообщить тебе, что над бронзовым шатром скоро должна взойти кровавая луна». «Понимаю». Элрик сделал вид, что на него эта бессмыслица произвела впечатление. «Значит, мы должны действовать быстро». «Так считает мой хозяин. Эти слова мне ничего не говорят, но для тебя они имеют смысл. Мне было приказано предложить тебе второй глоток, если ты ответишь положительно. Держи». Улыбка на его лице стала шире, и он протянул Элрику сосуд со снадобьем. Элрик сделал жадный глоток и почувствовал, что еще больше сил вернулось к нему. Боль в костях постепенно проходила. «Твой хозяин хочет поручить мне кражу? Ему нужно похитить нечто такое, что не по силам кварцхасаатским ворам?» «Нет, господин, ты говоришь напрямик, а я пока не могу тебе верить». Он взял сосуд из рук Элрика. «Меня зовут Раофиас Киеми, и я служу одному из великих людей этой империи. Если я не ошибаюсь, у него есть поручение для тебя. Мы здесь наслышаны об искусстве нацакорцев и уже некоторое время питаем надежду, что кто-нибудь из вашего города забредет в наши края. Ты собирался украсть что-нибудь у нас? Этого еще никому не удавалось. Лучше уж укради для нас». «Неплохой совет, я бы сказал». Элрик приподнялся на своей кровати и спустил ноги на пол. Силы его под воздействием снадобья все пребывали. «Может быть, теперь ты расскажешь мне в общих чертах о поручении?» Он потянулся к сосуду, но Раофес Кейме спрятал его в рукав. «Не торопись», — сказал Кварцхасаатец. «Сначала мы должны немного поговорить о твоем прошлом. Мальчик сказал, что ты крадешь кое-что получше драгоценностей, души, верно?» Элрик почувствовал тревогу и подозрительно посмотрел на человека, сохранявшего на лице вежливое выражение. «Некоторым образом». «Хорошо. Мой хозяин желает воспользоваться твоими услугами. Если дело увенчается успехом, ты получишь целый кувшин этого эликсира. Тебе хватит, чтобы добраться до молодых королевств или в любое место, куда пожелаешь». «Ты предлагаешь мне жизнь, господин», — медленно сказал Элрик. «И за это я готов заплатить соответствующую цену». «Я вижу в тебе купеческую жилку, господин. Я уверен, ты сможешь заключить хорошую сделку. Ты пойдешь со мной сейчас, куда я скажу?» Улыбаясь, Элрик взял двумя руками буревестник и перебросил свое тело через кровать. Он сел спиной к стене и источнику света. Положив меч себе на колени, он сделал шутливый жест рукой, изображая королевское гостеприимство. «Возможно, мой дорогой господин Раофи Аскеми предпочтет здесь выслушать то, что могу предложить я». Богато одетый Кварцхасаатец решительно покачал головой. «Нет-нет. Ты, несомненно, жился с этой вонью и вонью своего тела, но, поверь мне, она не очень-то приятна для тех, кто к ней не привык». Элрик рассмеялся, соглашаясь со своим гостем. Он поднялся на ноги, пристегнул ножны к поясу и вложил в них шепчущий меч. «Так что же, веди, мой господин. Должен признаться, мне любопытно выяснить, что же это за опасная миссия, которую не рискнул выполнить ни один из местных, даже за то вознаграждение, которое может предложить один из знатнейших людей Кварцхасаата». Про себя он уже заключил сделку. Так легко расставаться с жизнью Элрик больше не собирался. Уж по меньшей мере, такого обязательства перед Симерил у него не было.